Глава 37. Когда Фред, Мик и Джимми подходят к теннисному корту, от увиденного они теряют дар речи. Тучный латиноамериканец с нечеловеческим усилием выполняет трюк, который по силам разве что инопланетянину. Левой ногой он подбрасывает высоко в небо теннисный мяч, а когда мяч опускается, не давая ему коснуться земли, латиноамериканец вновь подбрасывает его метров на 20. Желтый мячик летит в небо. Мяч падает, латиноамериканец снова бьет по нему и делает это настолько изящно, что невольно удивляешься и восхищаешься. Мик, Джимми и Фред не верят своим глазам. И они правы. Проделав этот трюк 5-6 раз, мужчина останавливается. Он обессилен, еле дышит. Джимми находит глазами прислоненную к ограде ореховую трость. Берет и быстро подносит латиноамериканцу. Тот благодарит Джимми взглядом, полным признательности. С него льет ручьями пот. Не говоря ни слова, он медленно уходит, повернувшись к зрителям спиной и опираясь на трость. Джимми, Фред и Мик так и стоят на теннисном корте, глядя на бывшего лучшего футболиста в мире, который с трудом покидает поле.